Глава 9. Совместная работа. Что насчет остальных людей? Мы не воспитываем детей в одиночку. Есть много видов семей: женатые пары, гражданский брак, родители-одиночки, живущие с бабушками и дедушками, разведенные, разных культур и так далее. Независимо от нашего типа семьи, мы живем в окружении других людей. Они могут быть или не быть кровными родственниками, но это также могут быть друзья, приятели из воспитательных групп, школьные друзья или знакомые в местных магазинах, где мы покупаем продукты. Это люди, которые участвуют в жизни нашей семьи. Многие вопросы возникают, когда мы воспитываем детей в одиночку, женатой парой и в расширенной семье. Может быть, мы прослушали эту аудиокнигу и хотели бы, чтобы наша семья тоже попробовала воплотить в жизнь представленные здесь идеи. Как нам их вовлечь? Все же, каковы наши семейные ценности? Слушаем ли мы нашу семью и говорим ли мы с ними так же, как с нашим малышом? На каком месте оказываются чувства взрослого в этом ориентированном на ребенка подходе? Что, если наш малыш любит одного родителя больше? Как насчет бабушки, дедушки или сиделки? Как они могут использовать этот подход? Что, если мы разойдемся с нашим партнером? Как это повлияет на нашего ребенка? И как это может стать положительным опытом для ребенка? Это важные вопросы. Вот несколько мыслей, совпадающих с принципами Монтессори, которые помогут нам начать искать ответы. Родители тоже люди. Часто получается так, что мы выбираем для себя жизнь, вращающуюся исключительно вокруг детей. Отодвигаем удовлетворение собственных потребностей на второй план или чувствуем себя виноватыми, когда делаем что-то для себя. Все мы люди, заслуживающие того, чтобы наши потребности были удовлетворены. Следование за ребенком не означает, что нужно игнорировать собственные нужды. Работайте с ребенком сообща. Если понадобится, будьте настойчивы. Мы предоставляем нашим детям большую свободу. Но мы тоже можем выражать свои потребности, например, когда вечером хотим тишины и спокойствия, пока ребенок лежит в постели. Вы можете обратиться к таблице чувств и потребностей в приложении к этой аудиокниге. Найдите время для взрослых отношений. Наш партнер, если он у нас есть, тоже человек. И эти отношения очень важны. Прежде всего, без него мы могли бы и не стать родителем. Однако мы часто забываем правильно расставлять приоритеты. Мне нравится приводить пример, который я когда-то услышала о французской семье с 4 детьми. Когда родитель, который работал вне дома, каждый вечер возвращался домой. Оба родителя садились за стол, выпивали по бокалу вина, узнавали, как у кого прошел день, и общались друг с другом в течение 10 минут – вместо того, чтобы бежать готовить ужин и заниматься обычными вечерними хлопотами. В это время родители не срывались с места, чтобы помочь своим детям. Их дети запомнили, что это было особое время, принадлежащее их родителям. Они показывали своим детям, что их отношения важны и что их родители тоже люди. Кого любит больше, папу или маму? Малыши и дети могут проходить через фазы, когда они предпочитают одного из родителей другому. Они хотят, чтобы только, например, папа их купал, читал им, одевал или укладывал в постель. Если это продолжается какое-то время, это может расстроить и оттолкнуть другого супруга. Универсального подхода к этой ситуации не существует, но есть несколько моментов, которые необходимо рассмотреть. Ребенок добивается какой-то реакции. Я думаю, что во многих случаях малыш хочет добиться ясности и проверяет установленные ограничения. Нам не нужно реагировать или поддаваться его требованиям. Если он отталкивает одного из родителей, тот может мягко признать чувства малыша. «Ты хочешь, чтобы тебе помог кто-то другой? При этом сегодня тебе помогаю я». Оставайтесь спокойны. Обращайтесь с ним мягко и будьте уверены в себе. Ищите перемены в домашней обстановке. Если, допустим, один из супругов много путешествовал или дома что-то изменилось, например, родился еще один младенец или семья переехала в другой дом, это может быть для ребенка способом выразить свои чувства. Единственное, что он может попытаться контролировать, когда все остальное выходит из-под контроля. Это не означает, что нам нужно менять сиделок, чтобы отвечать его требованиям. Но малышу могут понадобиться дополнительные объятия и проявление понимания, а нам следует взглянуть на ситуацию его глазами. Путь к совместной работе всей семьи. Я считаю, что ключ к совместной работе в семье — это осознание того, что у каждого из нас есть свои потребности, и творческий подход к поиску способов удовлетворить потребности каждого. Это будет непросто, но это возможно, или, по крайней мере, мы можем начать обсуждение. Работа с нашим ребенком. Взрослый — главный. Но ребенок, безусловно, может внести свой вклад в решение проблемы. «Ты очень хочешь остаться играть на улице, а я уже готова идти домой. Как нам решить эту проблему? Мы можем делать это даже с пока не разговаривающими детьми». Переслушайте главу номер 6, чтобы вспомнить конкретные предложения на этот счет. Работа с нашим супругом. Я искренне считаю, что при проявлении определенной гибкости и понимания потребностей каждого могут быть удовлетворены. Возьмем в качестве примера обычный послеобеденный час в выходной день. Пора идти в супермаркет, дети хотят пойти на детскую площадку, муж хочет поспать, а мы хотим встретиться с подругой за чашечкой кофе. Вместо того, чтобы подкупать детей, говоря «мы пойдем в парк, если вы будете хорошо себя вести», лучше выстроить планы таким образом, чтобы никто ни от чего не зависел. Возможно, мы сможем сходить в магазин без детей, а потом отвезти их на игровую площадку, пока наш супруг дремлет. Или закажем продукты онлайн, а наша подруга придет к нам домой, в то время как дети играют, а муж спит. Возможно, любая комбинация или любое другое решение. Работа с другими. Помимо нас, у наших малышей будут бабушка с дедушкой или няня, которые станут за ними присматривать, заботиться. Кроме того, есть детский сад или школа. Дети узнают, что в мире есть разные люди, которым их родители поручают заботу о них, станут доверять им и многому научатся у других взрослых. Это взаимодействие обогатит мир ребенка. Когда мы находим кого-то, кому можем доверить заботу о нашем малыше, ребенок чувствует это. Лучший совет, который я получила от дошкольного Монтессори-педагога моих детей – устроить им очень позитивное, но короткое прощание. Развлекайтесь, увидимся после часа сказок. Думаю, я говорила одно и то же каждый день. Это успокаивало меня, это успокаивало их. Когда дети выбегали из класса, то, если они этого хотели, встречала их объятиями и говорила: «Я так рада вас видеть!» Мне не нужно было говорить им, как сильно я по ним скучала. Малышу будет тяжело это вынести. Что ему действительно нужно, так это сообщение о том, что его родители доверяют этому конкретному человеку. И поэтому малыш тоже может ему доверять. Он также должен доверять нам в этом процессе. Поэтому мы должны давать ему знать, когда уходим, и смириться с тем, что это может немного его расстроить. Для ребенка это легче вынести, чем внезапное исчезновение без предупреждения, когда он вдруг замечает, что нас нет, и не имеет возможности узнать, куда мы ушли или когда вернемся. Вовлекаем семью. Невозможно изменить кого-то другого. Ни наших детей, ни партнера, ни нашу семью. Мы хотим, чтобы они взяли на вооружение идеи Монтессори. Однако мы не можем навязать им это. Не отчаивайтесь. Мы можем начать с себя. Я часто думаю, что самое лучшее – продолжать тренироваться. Часто люди замечают, что мы воспитываем детей по-другому, а затем просят больше информации. Я видела, что вы не кричали на своего ребенка, когда он расстроился на детской площадке. Можете рассказать мне об этом больше? Мы являемся примером не только для наших детей, но и для окружающих нас людей. Некоторым из них будет любопытно, и они будут задавать вопросы. Но не все. И это нормально. Найдите различные способы делиться информацией. Поделитесь короткой статьей. Расскажите историю о ком-то, кто придерживается подобного подхода. Найдите радиопрограмму или эпизод подкаста, затрагивающий какой-нибудь аспект воспитания, который на данный момент может быть актуален. Дайте послушать эту книгу. Перешлите информационный бюллетень. Вместе посмотрите онлайн-семинар. Убедите их прийти к нам на семинар в школу Монтессори. Разговаривайте, капля за каплей, медленно и настойчиво, в небольших дозах. Давайте им легко усваиваемую информацию в таком темпе, в каком они будут готовы испробовать ее на практике. Следите за тем, как разговариваете с семьей. Часто мы хотим, чтобы наша семья разговаривала с нашим ребенком мягко, не исправляя, стараясь обходиться без критики и подбадривая его. К сожалению, мы сами часто разговариваем с членами нашей семьи и слушаем их именно так, как пытаемся не делать с нашим ребенком. Исправляем их, если они говорят что-то не то. Разочаровываемся из-за их нетерпеливости. В конце концов, мы обсуждаем их действия и не проявляем уважения по отношению к ним. Признавайте чувства членов вашей семьи и будьте для них переводчиком. Нет правых или виноватых. Как только мы научимся видеть все глазами ребенка, мы сможем точно так же научиться смотреть на мир глазами членов нашей семьи. Возможно, нам не нравится, как они разговаривают или взаимодействуют с ребенком, но мы всегда можем перевести для него их слова или поступки. Похоже, дедушка не хочет, чтобы ты забирался на диван. Похоже, твоя мама не хочет, чтобы ты бросал еду. У вас двоих сейчас непростой период. Дай мне знать, если захочешь, чтобы я помог. Этот же способ мы можем использовать на детской площадке, с соседями или с родственниками, с которыми мы можем не соглашаться. Их тоже порой нужно переводить. Придите к соглашению об основных семейных ценностях, проявив достаточно мудрости в обсуждении разногласий. Вся семья может найти точки соприкосновения. Например, сойтись на том, что все мы хотим лучшего для ребенка, чтобы он вырос ответственным и уважающим других человеком, чтобы он был любознательным, но что у всех нас есть свои границы. В рамках этой общей картины наш малыш узнает, что у каждого человека в его семье есть собственный уникальный подход. Действительно, он естественным образом научится выбирать, к кому обратиться, когда захочет подурачиться, кому идти, когда в его маленьком мире что-то происходит не так и так далее. Как повезло ребенку, о котором заботится так много людей. Даже если мы не поддерживаем контакт с нашими ближайшими родственниками, ребенок может получать много заботы от людей в городке, в котором мы живем. Бабушки, дедушки и няни. Если вы являетесь бабушкой, дедушкой или няней, этот раздел предназначен для вас. Вы можете применять любую из техник, упомянутых в этой книге. Не исключено, что такой подход может показаться совершенно иным, чем тот, к которому вы привыкли и который, может быть, хорошо работал с вашими собственными детьми. Но это на первый взгляд. Вот несколько простых способов начать. Если вам понравится этот подход, вы сможете узнать о нем больше, прослушав больше информации в этой книге. Первый. Следите за ребенком. Равняйтесь на него. Чем он интересуется? Может ли свободно это исследовать? Каким образом вы можете позволить ему познавать мир, будучи при этом уверенными, что он в безопасности? Второй. Посмотрите, сможет ли он справиться самостоятельно. Пытается ли он самостоятельно поесть или одеться, или же хочет разобраться с игрушкой? Дайте ребенку немного времени, чтобы посмотреть, сможет ли он сам понять, что делать. Радость на лице ребенка, когда он сам с чем-то справился, бесценна. Третий. Что из того, что приносит вам удовольствие, вы можете разделить с ребенком? Когда вы делитесь вашими увлечениями, это может помочь ребенку получить богатый жизненный опыт. Вы играете на музыкальном инструменте? У вас есть красивые материалы ручной работы, которые он может изучить? Увлекаетесь видом спорта, правила которого надо немного упростить, чтобы показать ребенку, как им заниматься? Четвертый. Исследуйте мир на открытом воздухе. Если вы беспокоитесь, что ребенок что-то сломает или что ему станет скучно, отправляйтесь на прогулку в парк, на детскую площадку, на тропинку или просто пройдитесь пешком до ближайшего магазина. Пусть он показывает вам все, что видит. Вы можете сообщать ему название этих вещей и говорит об этом. Пятый. Давайте обратную связь о том, что видите. Вместо того, чтобы просто похвалить ребенка, сказав ему «молодец», дайте ему знать, что именно вы увидели. «Я видел, как ты сам качался на качелях». «Ты добежал до самой вершины холма и скатился вниз. Это выглядело здорово». мы пытаемся давать ребенку возможность самому судить о своих результатах, а не искать внешнего одобрения. 6. Дарите свое присутствие, а не подарки. Дарить подарки может быть очень приятно. Так можно показать свою любовь. Но то, что показывает вашу любовь даже больше, чем новая игрушка, это время. Если вы очень хотите купить подарок, рассмотрите вариант покупки билета в зоопарк, чтобы вы могли сходить туда вместе. Книги, которые вы сможете насладиться, лежа вместе на диване. Или подарочные карты для родителей ребенка, чтобы они сходили куда-нибудь поужинать, пока вы сидите с ним. Чем меньше у нас вещей, тем дольше мы все сможем оставаться на этой планете. Мы хотим показать нашим детям, как заботиться об окружающей среде, так же, как заботимся о себе и о других людях. Какие ценности вы разделяете с родителями ребенка? Хорошо будет начать с этой общей позиции. Малышу, который любит порядок во всем, это поможет почувствовать некое постоянство. Некоторые ваши правила могут отличаться, и ребенок это усвоит. До тех пор, пока общая картина такова, ребенок будет чувствовать себя защищенным в отношениях как с вами, так и со своими родителями. 8. Можете ли вы обычно разности, значимости и принятия? Обычно расхождение во мнениях в расширенной семье, включая нянь, указывает на желание быть принятым. Даже у взрослых внутри сидит ребенок, который хочет, чтобы его любили и принимали таким, какой он есть. Когда вы показываете родителям ребенка, что понимаете их точку зрения, это может иметь большое значение для дальнейшего создания атмосферы принятия, несмотря на все существующие различия. Когда в семье возникает конфликт. Чтобы помочь нам обсуждать наши переживания и слышать переживания других членов семьи, попробуйте это упражнение на активное слушание. Все, что нужно, это спросить другую сторону, есть ли у них 20 минут. Эта методика взята из основного доклада доктора Сциллы Эльворти на Конгрессе Монтессори в 2017 году. В течение первых 5 минут другой человек может говорить о том, что его беспокоит. Слушайте и старайтесь слышать его. Обращайте внимание на чувства, которые он выражает. В течение следующих 5 минут мы рассказываем ему о том, что услышали, и что, по нашему мнению, он чувствует. Собеседник может дать нам знать, если где-то его неправильно поняли. Затем поменяемся ролями. Теперь мы можем 5 минут говорить обо всем, что нас беспокоит, пока другой человек слушает. В последние 5 минут собеседник сообщает нам о том, что мы рассказали, и говорит о любых наших чувствах, которые он заметил. Мы также можем дать ему знать, если он что-то неправильно понял. Если возникнет ощущение, что конфликт лучше разрешится от проведения еще одного сеанса, то, возможно, стоит повторить все описанное выше в течение еще 20 минут. Мы начнем видеть другого человека и его потребности. То, что все мы люди и просто хотим, чтобы наши потребности были удовлетворены. Совет 1. Старайтесь избегать высказываний, которые обвиняют другого человека. Например, скажите: «Мне очень важно, чтобы меня уважали», а не «Ты меня не уважаешь». Используйте «я» сообщение, делайте наблюдения и идентифицируйте испытываемые чувства и потребности. Совет 2. Обращайтесь к человеку с просьбами, а не с требованиями. Всегда есть много способов решить проблему, если проявить находчивость, так что будьте открыты и к другим возможным решениям. Вы можете найти таблицу чувств и потребностей в приложении на странице 240. Развод не должен быть грязным словом. Если родители решают разойтись, можно перейти к дружеским семейным договоренностям, при которых у ребенка будут просто 2 родителей, живущих в разных домах. В идеале можно достигнуть договоренности о совместном воспитании, когда родители разделяют общую ответственность и оба могут проводить время с ребенком. Еще в 1900-х годах доктор Монтессори признала, что оба родителя играют важную роль в жизни ребенка, до тех пор, пока нет психологических или физических причин, по которым ребенок не должен контактировать с одним из них. Безопасность ребенка является главным приоритетом. По-прежнему существует стигматизация касательно раздельного проживания супругов и развода. Печально, когда отношения между родителями заканчиваются, но это не обязательно должно быть отрицательным явлением. На самом деле, если в результате оба станут счастливее, это может быть более позитивным опытом для ребенка, который даже в раннем возрасте может чувствовать атмосферу в доме, когда в нем происходят ссоры, разногласия и нет никакой гармонии. В этот период для ребенка важна стабильность. Составьте расписание регулярного времяпрепровождения с каждым из родителей, чтобы ребенок знал, чего ожидать. Мы уже обсуждали то, насколько сильно малыши подвержены чувству порядка. Сделайте это приоритетной задачей. Будьте честны с ребенком в соответствии с его возрастом. Не думайте, что он слишком мал для того, чтобы понять, что происходит. С другой стороны, ему не нужно знать все детали. Сообщайте ему только факты и следите за тем, чтобы он знал, как развивается ситуация. Быть добрыми по отношению к другому родителю в присутствии ребенка очень важно. Крайне необходимо, чтобы родители выполняли договоренность доброжелательно говорить друг с другом и друг о друге, когда ребенок рядом. Иногда это будет очень сложно, и в этом случае мы можем физически прервать конфликт и обсудить этот вопрос позже. Мы можем рассказать о трудностях, с которыми сталкиваемся в отношениях нашим друзьям, нашей семье или консультанту, но не ребенку. Нечестно ставить ребенка между вами. Помните, что вы оба все еще являетесь родителями ребенка, его семьей. Просто не живете вместе. Перейдем к практике. Ответьте на вопросы. Первый. Удовлетворяются ли ваши потребности? Если нет, проведите мозговой штурм, чтобы найти способы их удовлетворить. Второй. Есть ли способ удовлетворить потребности каждого члена семьи? Будьте изобретательны. Третий. Какие способы могли бы помочь нам вовлечь в процесс нашу семью? Четвертый. Есть ли какие-то конфликты, которые необходимо разрешить? Попробуйте советы из раздела «Когда в семье возникает конфликт».